Глава 60. После этого Доппельгангер приглашает меня выпить и обсудить наши разногласия. В надежде, говорит он, что мы придем к консенсусу. Я отклоняю предложение, потому что на сегодня у меня уже есть планы. А именно проследить за ним до дома, чтобы получить преимущество над этим широко шагающим, далеко идущим самозванцем. Так что мы прощаемся. Он обнимает меня и называет земляком. Я понимаю, что он обнимает меня как собрата еврея. «Я не еврей», — говорю я. «Ой, вей», — говорит он. «Когда-то я был таким же, как ты. Приходи со мной в эту пятницу в храм актеров, а потом устроим нож у книшионера Гордона. Будет небольшой свойский кибиц». Нож от идишского «нашен», перекус, примечание редакции. «Мне пора», — отвечаю я, с трудом извлекаясь из его медвежьих объятий. На его черной водолазке осталось пятно от клоунского грима. «Ладно, друг мой», — говорит он, — «я буду на связи». «Как? Как ты будешь на связи? Где ты меня найдешь, лжец?» Я киваю и машу на прощание. Когда он уходит, я считаю до 17, потом следую за ним. Смотрю на наручные часы, на поясе 21:30. Оказывается, он живет в том самом люксовом жилкомплексе, где когда-то жил я и где теперь мою бывшую квартиру занимает Марджери Морнингстар. Я жду снаружи перед Данкин Донатс, пока меня не прогоняет управляющий. Перемещаюсь к бухгалтерской фирме, к счастью, уже закрытой. Доппельгангер вновь показывается в 23:00. На этот раз в халате, тапочках и с собачонкой на поводке. Кажется, это миниатюрная чихуахуа из тех, что можно посадить в чайную чашку. Но у нее какие-то странные пропорции. Я горжусь своим знанием собачьих пород после длительного изучения системы природы Линнея, а также стандартных руководств для судей американского собаководческого клуба. Голова этой собаки пропорционально меньше, чем требуется для выставочной породы. Вдобавок у нее необычно длинный намордник. Я рискую приблизиться. Они сворачивают за угол на 45-ю. Мой двойник, похоже, увлекся перепиской по телефону. Здесь намного тише и темнее. Сказать по правде, у меня нет плана. Но отсутствие пешеходов и темнота вызывают какое-то помутнение в сердце. И тут он оборачивается, возможно, почуяв изменения в эмоциональной погоде. Внезапный холодный фронт, бурю, порывистые ветры. «А это ты?» — говорит он, пытаясь изобразить благодушную улыбку, которая то пропадает, то появляется, как натянутая, а потом отпущенная резинка. «Да», — отвечаю я. «Совпадение?» — спрашивает он. «Бывают ли совпадения?» «Ну вот теперь ты заговорил как религиозный человек. Рад это слышать. Чем могу помочь?» «Нами обоими играют», — говорю я. «Играют? Кто-то и где-то. По-моему, я в жизни благословлен». «Да, но это, конечно, может измениться. За кулисами всегда поджидает открытый люк». «Не понимаю. Беда, унижение прямо за углом». «На 44-й улице?» «Не умничай, ты понял, о чем я?» «Хашим испытывает нашу веру. Если бы не испытывал, вера была бы не нужна. Ты же это понимаешь, да? Я не еврей. Когда-то я был секулярным евреем, как ты. Потом обрел истинный смысл. Нет, я не еврей от рождения. Мои предки, по большей части, ирландские католики». «Любопытно», — говорит он. «Я это говорю из-за твоего носа. Этот нос мне сделали антисемиты с юга США. Вот о чем бы я хотел как-нибудь послушать за ношем. У тебя есть то, что по праву принадлежит мне. Благословение Хашима? Фильм Инга. А. Знаешь, редактор мне говорил, что каждый раз, когда книга добивается успеха, появляются люди, чтобы заявить о своем авторстве, о том, что ранее автор читал их книгу, о том, что их книгу украли и тому подобное. Я жил той жизнью, которой якобы жил ты. Я видел фильм Инга. Я беспомощно наблюдал, как его погубил пожар, вызванный моим невежеством. Потоп. Потоп? Фильм, конечно же, погиб во время урагана Ирма. Это все знают. Так решил Бог. Никто не виноват, как сказал бы наш древнекитайский друг Лао Цзы. Все есть в моей книге. Как насчет Мада и Малоя, спрашиваю я. Кого и кого, друг мой? Мад и Малой. Ни о чем не говорит. Персонажи из фильма «Инга». В какой сцене? В каждой? Не помню. Неудачливый комедийный дуэт. А, может быть, был один момент, короткий, мельком. Поздно вечером Молли смотрит по футуристическому космическому телевидению фильм, и там слышно какое-то комедийное пустозвонство. Мы не видим телеэкран, только слышим. Эта сцена рассказывает об одиночестве Молли, отчуждении, когда ее единственный товарищ — пустозвонство по телевизору. Забавно, я и забыл, и не вставил в книгу. Я-то со своей идеальной эдетической памятью. Малозначимый, конечно, момент, но он все же добавляет сцене некую резкость. Чувствуется, как он отображает потраченное впустую время, как наши мозги забиваются пустозвонством. Я уже сказал слово «пустозвонство»? Вроде бы я употребил слово «пустозвонство» для описания фильма, который она смотрит, но не уверен. Человек не может вернуться и перечитать транскрипцию своей беседы. Хотя я могу, поскольку у меня эдетическая память. Деппельгангер замолкает, задумывается. Да, пустозвонство. И пустозвонство — слово не хуже других для передачи, которую смотрит Молли, но мы, зрители, его даже не видим, о чем я уже упомянул. Да, возможно, там были Мат и... Малелли? О ком ты? Мат и Малой. Прошу прощения. Мат и Малой. Ах, да, они... Должно быть, это они. Единственный случай появления комедийного дуэта, что я могу припомнить. Очень малозначимый, но подчеркивает настроение сцены, согласен? Почти как печальная мелодия пианино. Пустозвонство. Интересное слово. Тебе известна его этимология? Удивительно и многозначительно простая. По сути, это потворство. Труд, рассчитанный на чужое внимание. Пустой, то есть бессмысленный. Звон, то есть привлечение внимания. Сколько времени нашей жизни мы тратим на чужое пустозвонство, раздаривая свое внимание, одобрение, аплодисменты потугам, предназначенным лишь для самовосхваления? Задумайся обо всех книгах в мире, всех фильмах, сериалах, музыке, изданиях, политиках-демагогах, творцах всех мастей. Представь, что все пустозвонство. Я ведь уже рассказал об этимологии этого слова. В любом случае, представь, что все эти люди и их произведения свалены в одну гору. Да стала бы она до Луны. Думаю, не раз. И вот это мы вбиваем себе в мозги. Как оно только умещается. За это я, среди прочего, и люблю творчество Инга. Его не прельщало вбивать что-то людям в голову. Его мотивы были чисты, он творил для себя. И потому я с чистой совестью вбиваю его творчество людям в головы. Оно качественно иное и оттого представляет собой нечто вроде лекарства, антидота, если угодно, для всего того мусора, что мы потребляем на ежедневной основе. Меня никогда не привлекало самовосхваление. Как религиозный человек, я уже исполнен духа Хашима. Я не нуждаюсь и не жажду похвалы мужчин, восхищения женщин. Мне не нужно видеть свое лицо на обложке Rolling Stone, как говорит наш добрый друг из Хиксвилля Билли Джоэл. Забавно, если задуматься, что имена Мэтт и Молли похожи на имена Мат и Малой. Возможно, ты что-то перепутал. Доктор Хук? Прошу прощения. Доктор Хук и Медисин Шоу. Это их песня, а не Билли Джоэла. Я совершенно уверен, что мистера Джоэла. Верни меня в отдел уцененных товаров, как очередную банку бобов, я помню. А это The Entertainer. Билли Джоэла. Вообще другая песня. Не думаю. Мне никогда не нравилась эта строчка. Что банка бобов делает на полке уцененных товаров в музыкальном магазине? Просто это разные песни. Можно спорить весь день, но... Нет, можно легко проверить. Но суть не в этом, верно? Суть в том, что наш друг Билли Джоэл поместил свои стишки нам в головы, и теперь мы вынуждены жить с ними вечно. Они меняют проводку мозга. Об этом позаботились белки АРК. Они делают нас теми, кто мы есть, заставляют задаваться вопросом, что банка бобов делает на полке уцененных товаров в музыкальном магазине. А все потому, что Билли Джоэлу нужна наша любовь, наше воздаяние, наше чествование. Хашим ни о чем подобном не просит. Не просит? Нет, друг мой, не просит. Нам не нужно умолять о его внимании. Нам не нужно быть знаменитыми, чтобы он нас увидел. Он видит нас всегда, судит нас по сердцу, а не по известности. Наш друг Билли Джоэл заявляет, что мы не разжигали пожар. Ну, конечно, кто же еще? Каждый пункт в этом его длинном списке с неидеальной рифмой создан людьми. Это мы разожгли пожар, мистер Джоэл. А теперь можешь сколько угодно говорить, что это песня доктора Хука, доктора Демента, доктора Дре или даже доктора Кеваркяна. Но я говорю, что ты ошибаешься. А кроме того, это не важно, потому что я все равно говорю правду. Американский радиоведущий и популяризатор музыки. Примечание редакции. Джек Кеваркян, 1928-2011. Американский врач, патолог, популяризатор эвтаназии, получивший в прессе прозвище «Доктор Смерть». Примечание редакции. В погоне за деньгами, славой или властью люди творят бесчинство. Вот почему я верю в образцовость жизни и фильма Кадберта. Я настолько сосредоточен на своем двойнике и его непрестанных выдумках, что еще не взглянул на его собаку, но теперь та шумно шмыгает, чем привлекает мое внимание, и я бросаю на нее взгляд. Оказывается, это вообще не собака, это кукла осла из фильма «Инга», из моей похоронной урны, теперь, похоже, ожившая в человеческом мире. «Привет», — говорит мне осел. «Ты?» — говорю я. «Ты-то меня знаешь? Скажи ему, скажи всем». «Может, мы мельком встречались», — говорит он. «По работе я встречаю многих». «По работе?» «Я животное-поводырь». «Он же не слепой». «Я собака, осел, ну, кукла-осла, но ожившая кукла-осла, поводырь для эмоциональной поддержки. Разве это не очевидно? Ты что, дурак совсем?» По какой-то причине его надменный тон приводит меня в бешенство. Наверное, потому что оскорбление от осла — это уже перебор. Не задумываясь ни на секунду, я наступаю на него. Что поразительно, он сделан не из силикона поверх арматуры из нержавейки. Кукла расползается, как раздавленный персик, превращаясь в маленькое ужасающее месиво крови и костей на тротуаре. Он еще жив, пытается заговорить. «Пожалуйста, не надо!» Не знаю, из милосердия или из злобы, но я наступаю еще два раза. Теперь он замолкает. Я поднимаю глаза на Туппельгангера, пристыженно, но в то же время почему-то победоносно. «Что ты наделал?» — чуть ли не шепчет он. «Это было Божье создание, чудо, единственное из своего вида, благословенное даром речи». «Ну и что?» — бросаю я, не зная, как еще ответить. «А то», — говорит он и впервые повышает голос из-за гнева, «что мне необходимо известить об этом соответствующие органы. Он был моим другом и наперсником. Он был мудр. Он был Божьим созданием». «Это ты уже говорил», — отвечаю я, а потом бью в челюсть. Он на удивление хрупкий и легкий, и мой кулак отправляет его спиной в столб. Я бью еще раз, и еще. Он не сопротивляется. Потому что пацифист или просто уже не может? Не знаю. Я больше ничего не знаю. Скоро он на земле. Я затаскиваю его в подворотню и избиваю до смерти. Потом сползаю рядом на цемент. Меня тошнит от внезапного осознания, что я натворил. Замечаю осла на тротуаре, наспех собираю его останки в картонную коробку из мусорки и заношу в переулок. Что мне делать? Я говорю себе, что был в состоянии аффекта, но знаю, что убийство самозванца таилось на задворках моего разума с тех самых пор, как я узнал о его существовании. Говорю себе, что это самозащита, но в свете того, о чем я только что думал, это еще глупее. Чтобы бороться с миром лжи, где я очутился, нужно быть честным хотя бы с собой. Я мечусь туда-сюда. Пытаюсь думать. Нужно выбираться из этого кошмара. Тут в голову приходит очевидное. Я поменяюсь с ним местами. Достаю из гигантского кармана грим и черный карандаш и принимаюсь за лицо Доппельгангера. Уже скоро его не отличить от моего размалеванного лица. Расплетаю его бороду, нахожу в мусорке засохшую тряпку. Отчего засохшую? Нет времени размышлять. И осколок разбитого зеркала, и с их помощью стираю собственный грим. Пытаюсь заплести бороду, как умею. К счастью, в мусоре находится выброшенное руководство по заплетению бороды. Меняю с ним одеждой. Хватаю осла и выхожу из подворотни, только чтобы торопливо вернуться. Когда я понимаю, что забыл самый главный предмет маскировки — ярмолку. Прикалываю ее заколкой к волосам. У двери в жилкомплекс Набираюсь смелости и захожу. Все не так, как я помнил. Полностью переоформлено. Теперь здесь есть консьерж. «О, мой бог, мистер Розенберг, что случилось?» — говорит он. На меня напал сумасшедший. Он убил моего осла. «Грегори Корса?» «Точно, наверное, Грегори Корса, именно так». «О, мой бог!» «Бог?» «Да, простите, бог. Я вызову полицию». «Это еще не все. Скажите полиции, что при самообороне я, кажется, убил сумасшедшего». «О, ваш бог!» «Его тело осталось в подворотне на 45-й». «Ладно, понял. Все будет хорошо, мистер Розенберг». «И что, он клоун или как минимум одет как клоун?» «Клоун?» «Да, так и скажите». «Клоун, понял», — говорит он, записывая. «Я пойду в квартиру, чтобы успокоить нервы. Я в таком состоянии, что ничего не помню, даже номер своей квартиры». «Буква?» «Что?» «Буква?» «А?» «Нет, Ж». «Ж, точно». «Странно, что у них здесь буквы. Как же понять, на каком этаже квартира? Здесь только одна квартира на этаж». «Начиная с А?» «Да». «Я считаю по пальцам. Значит, 8-й». «Ну, квартиры начинаются со 2-го, о чем, уверен, вы скоро вспомните». «Значит, 9-й». «А на 5-м кинотеатр, переговорные комнаты, о чем вы, несомненно...» «Значит, Дж на 10-м». «Вот видите, память уже возвращается. Послать к вам полицию, когда они прибудут?» «Полагаю, они и сами будут на этом настаивать». «Тоже так полагаю, мистер Розенберг. Если бы только можно было обойтись без этого...» «Если бы», — говорю я, поворачивая направо к лифту. «Нет, сэр, налево». «Тогда я поворачиваю налево».